Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, продолжаем. Доброе утро. У нас с бандитом Мануэлом Шутником проходит очень любопытный и довольно страшный разговор. Вот что он сказал мне. Если хотите умереть легко, это все с улыбкой, вы должны правдиво ответить на все мои вопросы. И тогда у меня в голове мелькнула внезапная мысль. «Вы намерены меня убить», — сказал я. «Вам все равно, как я умру, если я отвечу на ваши вопросы. Позволите ли вы мне самому выбрать смерть?» «Отчего ж», — ответил он. «Но все должно быть кончено сегодня до полуночи». «Поклянитесь», — кричал я. «Слова португальского дворянина должно быть достаточно», — сказал он. «Я ничего не скажу, пока вы не дадите клятву». Он побагровел от ярости и покосился на пилу, но по моему тону он понял, что у меня слово не расходится с делом, и меня не запугаешь. Он вынул из-под самара полушубку из черной овчины крест. «Клянусь», — сказал он. Ах, как я обрадовался, когда услышал это. Какой конец! Какой великолепный конец для первого рубаки Франции! Я готов был смеяться от восторга. «Спрашивайте», — сказал я. «Поклянитесь и вы, что скажете правду. Клянусь честью солдата и дворянина. Как видите, я дал ужасную клятву, но это был пустяк по сравнению с тем, что я мог выиграть». «Ну что ж, сделка честная и прелюбопытная», — сказал он, доставая из кармана записную книжку. «Не соблаговолите ли вы обратить свой взор в сторону французского лагеря?» Взглянув туда, куда он указывал, я увидел внизу на равнине наш лагерь. Хотя до него было 15 миль, прозрачный воздух позволял разглядеть все до мельчайших подробностей. Я видел прямоугольник наших палаток, домики с коновязями и темные пятна, 10 артиллерийских батарей. Как грустно было думать о моем славном полку, который ждет меня там внизу, и знать, что никогда больше не видеть им своего полковника. Будь со мной один только эскадрон, я стер бы этих головорезов с лица земли. Я жадно вглядывался вдаль, и глаза мои наполнились слезами, когда я взглянул на тот угол лагеря, где, я знал, были 800 человек, любой из которых отдал бы за своего полковника жизнь. Но моя печаль рассеялась, когда я увидел за палатками дымок над главным штабом в Торрес-Новас. Там был Массена. И, слава Богу, ценой своей жизни я выполню сегодня ночью его приказ. Душа моя исполнилась ликованием и гордостью. Мне хотелось крикнуть громовым голосом, так, чтобы меня услышали. «Глядите, это я, Этьен Жерар! Я умираю, чтобы спасти армию Клозеля!» Право, обидно было думать, что некому будет потом рассказать о моем славном подвиге. «Итак», — сказал разбойничий главарь, — «вон лагерь, а вон дорога, которая ведет в Коимбру. Она вся забита вашими фургонами и санитарными повозками. Значит ли это, что Массена готовится к отступлению?» Мне были видны темные очертания движущихся фургонов, среди которых порой поблескивали штыки конвойных. Не говоря уж о том, что я обещал ответить на все вопросы, не было никакого смысла отрицать очевидное. «Да, он намерен отступить». «На Коимбру?» «Насколько мне известно, да». «А как же армия Клозеля?» Я пожал плечами. «Все дороги, ведущие на юг, отрезаны. Снестись с Клозелем нет никакой возможности. Если Массена отступит, армия Клозеля обречена». «Видно, такова уж ее судьба», — сказал я. «Сколько у него солдат?» «Вероятно, около 14 тысяч». «А кавалерии?» «Одна бригада из дивизии Монбрена». «Какие полки в ее составе?» 4-й егерский, 9-й гусарский и один полк кирасиров». «Все верно», — сказал он. справившись в своей книжке. «Я вижу, вы говорите правду, но если вздумаете соврать, пеняйте на себя». После этого он перебрал всю армию, подразделение за подразделением, расспрашивая о составе каждой бригады. «Нужно ли говорить вам, что я скорее дал бы вырвать себе язык, чем выдал бы все это, не будь у меня более важным?»